А он меня ждал, и я очень ему за это благодарна. Снова чмокнула его в щеку и прижалась к нему. В нескольких словах рассказала, как он искал ее первые 7 месяцев, как безуспешно тратил и время, и деньги, лишь потом сдался. Она рассмеялась впервые за весь день. Свен улыбнулся. Похоже, у этой парочки есть будущее. А у Лидии? У нее был кто-нибудь? Владя. Так его звали. И ему за нее заплатили. Больше она не сказала ни слова. А он ничего не спросил. На этом они расстались, а Свен Сунквист повторил свое обещание, что никогда больше ей не придется отвечать на вопросы шведского полицейского, по крайней мере, по этому делу. Она кивнула, сделала несколько шагов, потом обернулась. И еще одно. «Скажите, да, конечно. Там, в аквариуме. Вы меня допрашивали. Я правда не понимаю, зачем вам это? Ведется расследование, и мы собираем всю информацию по этому делу. Это-то ясно, что вам нужно все это знать. Но ведь я все уже рассказывала». «Что вы имеете в виду?» «Ну, меня уже спрашивали, и я все рассказала. Тому, другому полицейскому». «Кому?» «Пожилому. Он тоже тогда был с вами в квартире. Грэнсу?» «Да, ему». «То же самое? Все, что я рассказала вам сегодня в аквариуме. Те же вопросы и те же ответы. То же самое я рассказывала и ему. Все? Все. И о том, что вы созванивались с Лидией? О вашем разговоре, когда она оказалась в больнице? О том, как вы положили кассету в камеру хранения? И как вы передали оружие и взрывчатку? Как оставили пакет в мусорной корзине в туалете? Все». Он улегся на узкую кровать, когда часы показывали 2. Йонасу он так ничего и не купил. Сейчас он поспит пару часов, потом отправится в лютеранскую церковь святого Иоанна и поставит свечку там, где похоронена мать Лидии Граяускас. Потом поедет в аэропорт, чтобы успеть на утренний рейс до Стокгольма. Там наверняка продаются какие-нибудь сладости. В дьюти-фри. Так что он успеет купить мармеладок и шоколадок в блестящих фантиках. Он лежал в темноте у открытого окна. Клайпеда засыпала. Он знал, что у него осталось не так много времени. Он должен принять решение. Он знает правду. А ему надо решить, что с ней теперь делать. Воскресенье, 9 июня. Пробный трах 2 новеньких вышел не слишком удачным. Несмотря на то, что с их девственностью было покончено еще в крошечной каюте по пути в Стокгольм. Но у них получалось все лучше. На 3-й день шмаровоз понял, что скоро они смогут обслуживать по 12 клиентов в день. Прямо как эта двинутая Граяускас и ее гребаная подружка, пока не стали выступать и не свалили отсюда. Им, правда, чего-то не хватало. Новеньким. Это было заметно. Надо пошевеливаться. Похоть тоже имеет значение. Тот, кто платит денежки, тоже хочет чувствовать себя желанным и красивым. Пусть ему кажется, что их 2, что они вместе. А иногда он с тем же успехом может кончать в кулак. Он, конечно, малость им нападал, это да. И они сразу стали помягче. А через несколько дней и ныть перестанут. Так занудно. Его же тошнит от их отчаянных рыданий. Что за наказание? Все новенькие поначалу сопли разводят. Ему не хватало профессионализма Граяускас и Слюсаревой. Они и раздевались, и трахались. Просто отлично. Зато как они над ним насмехались. И чем дальше, тем больше. Бывало, он их колотит, а они из последних сил. «Дима, шмаровоз!» Он слышать этого больше не мог. Первый не заставил себя долго ждать.